Этика стоиков. Позднеантичный идеал мудреца. Если прежние этические учения видели главное средство нравственного совершенствования индивида в его включенности в общественное целое, то теперь, напротив, философы считают условием добродетельной и счастливой жизни освобождение человека от власти внешнего мира и, прежде всего, от политической и социальной сферы. Такова уже в значительной мере установка школы стоиков, особенно эпикурейцев. К ним в Греции принадлежали Зенон из Китиона, около 333–262 года до н.э., Панеций Родосский, 2 век до нашей эры, Поседоний, конец 2-го, 1 век до нашей эры и другие. Большую популярность школа стоиков получила в Древнем Риме, где самыми выдающимися были Сенека, около 5 до нашей эры, 65 годы нашей эры, его ученик Эпиктет и император Марк Аврелий, 121–180. Философия для стоиков не просто наука, но прежде всего жизненный путь, жизненная мудрость. Только философия в состоянии научить человека сохранять самообладание и достоинство в трудной ситуации, сложившейся в эпоху эллинизма, особенно в поздней Римской империи, где разложение нравов в первые века новой эры достигло высшей точки. Сенека, в частности, был современником Нерона, одного из самых развращенных и кровавых римских императоров. Свободу от власти внешнего мира над человеком стоики считают главным достоинством мудреца. Сила его в том, что он не есть раб собственных страстей. Мудрец не может стремиться к чувственным удовольствиям. Настоящий мудрец, согласно стоикам, не боится даже смерти. Именно от стоиков идет понимание философии как науки умирать. Здесь образцом для стоиков был Сократ. Однако сходство стоиков с Сократом лишь в том, что они строят свою этику на знании. Однако в отличие от Сократа, они ищут добродетели не ради счастья, а ради покоя и безмятежности, безразличия ко всему внешнему. Это безразличие они называют апатией, бесстрастием. Бесстрастие, апатия — вот их этический идеал. Настроение стоиков пессимистическое. Такое настроение хорошо передано Пушкиным. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Достигнуть внутреннего покоя и бесстрастия значит научиться полностью владеть собой, определять свои поступки не обстоятельствами, а только разумом. Требования разума непреложны, ибо находятся в соответствии с природой. Под последние стоики понимают как внешнюю природу, так и природу самого человека. Природа для стоика — это рок или судьба. Примирись с роком, не сопротивляйся ему. Вот одна из заповедей Сенеки.